Так смотрят на ребенка, который застал взрослых в неподходящий момент. Когда произносилось ее имя, я всегда вспоминал эту историю. Но странное дело, стоило мне случайно встретить Лену на улице, и все это уходило. Передо мной стояла женщина, которую я не знал. Другая, ничего общего не имеющая с той девчонкой. Впрочем, я встречал Лену крайне редко. Я знал, что она вместе с Сашкой поступила в строительный институт, а Сашку я никогда не спрашивал о ней. Но я понимал, что в те вечера, когда он куда-то спешил и что-то возбужденно болтал, не задумываясь особенно, слушают его или нет, в те вечера он уходил от меня, от наших общих мужских интересов и увлечений, куда-то в другую жизнь, подчиненную ей. И возвращался, часто веселый, самоуверенный, счастливый, реже растерянный и молчаливый. А потом подошло горячее времечко, дипломы, распределение. Меня оставляли в аспирантуре при биофаке. Была у меня интересная тема, назначили мне руководителя, а Сашка метался. То он хотел остаться в Москве, то говорил, что хватит гулять по чистым прудам, что надо отдавать стране долги, что пора в дорогу. А куда в дорогу? В какую дорогу? Все это, как всегда, у него было не выяснено до конца, не уточнено. Однажды вечером ко мне пришла Лена. Это было крайне неожиданно для меня. После того дня она никогда ко мне не приходила. «Сережа», — сказала она мне. На распределении он заявил, что едет в Среднюю Азию строить какой-то завод. Только ты можешь его остановить, он тебя уважает. «А тебя?» — спросил я. «Меня он любит, но это совсем другое». «Ну и чем же тебе не нравится Средняя Азия?» «Но в Среднюю Азию ему нельзя. У него плохое сердце. В детстве у него был порок. Ему туда нельзя ни в коем случае». Она говорила убедительно. Очень убедительно. Настолько убедительно, что я не поверил. Я вдруг понял, что дело тут не в сердце. И я сказал: «С некоторых пор я решил не вмешиваться в ваши дела». Она посмотрела на меня с убийственной женской иронией. А через 4 дня он вдруг собрался и, никому ничего не говоря, уехал. Потом я получил от него телеграмму. Текст был короткий: «Привет из Средней Азии». И все. Больше ни слова. Что у них с Ленкой стряслось, так я и не узнал. «Ну так пошли в вагон, скоро отправка», — сказал я. «Давай», — согласился Сашка. Мы вошли в купе. Он сунул куда-то свои чемоданы, машинально спросил у кого-то: «Вы здесь побудете?» И, не дождавшись ответа, вышел из купе. «Не люблю загнивать в вагоне. Пойдем лучше пивка выпьем. Не успеем, всего полчаса осталось». «Без меня не уедет», — усмехнулся он. «Ну еще бы, без такой ответственной фигуры состав ни на шаг», — сказал я. «Не насмешничайте, аспирантик. Кстати, как твои дела?» Мы сели с ним за голубой блестящий столик под полосатым тентом. Официантка принесла пиво. «Дела мои, кстати, неплохи», — сказал я. «Не надоело?» – спросил он. «В школе за партой, в институте за партой, сейчас за партой. Свободы не хочется?» «У меня свободы не меньше, чем у тебя. И свободы, и просторы для экспериментов, и всего прочего». «У меня простора для экспериментов нет», – сказал он. «Эксперименты стоят 1 000 000 рублей. У меня есть только одно право – делать наверняка». Он говорил серьезно. В тоне его звучало превосходство рабочего над шкалером. И слова его чем-то задели меня. «Ну и черт с тобой», — сказал я. «Расскажи лучше что-нибудь о своей Средней Азии». «Еще успею. Впереди 20 минут». «А хорошее в Москве пиво», — с неожиданной грустью сказал он. Соскучился я по Жигулевскому. В Москве еще кое-чего есть, резонерским голосом сказал я. Да что ты, он сделал большие глаза. Ей-богу. Вот не знаю, что там у вас есть. У нас там есть такое, серьезно сказал он, что тебе и не снилось. Маки расцветают в пустыне, усмехнулся я. И маки расцветают в пустыне, сказал он. И заводы расцветают в пустыне. И многое еще расцветает в пустыне. Ты поэт, сказал я. Ты поэт Средней Азии. Ты Алишер Навои. Я ожидал, что он отпикируется, но он оставил эту фразу без внимания. Он все чаще и чаще, все напряженнее смотрел на выход из тоннеля. Смотрел на пассажиров и ждал. Но больше не спрашивал, придет ли Лена. Мы встали, пошли к поезду. Надо что-то сказать Сашке, думал я. Надо отвлечь его от всяких мыслей. Ясно, что она не придет. Теперь уже совершенно ясно. Ты пиши, Сашка, говорил я ему. Ты никогда почему-то не пишешь, бродяга ты этакий. Мне же интересно знать, что с тобой происходит, куда тебя швырнет жизнь. И потом я хочу проследить тот момент, когда ты окончательно образумишься. Черта с два, сказал Сашка и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, хитровато-озорная. «Жизнь не таких обламывала», — проговорил я. «Погоди». Но Сашка все смеялся. «Я ее сам обломаю. Можешь мне поверить». И вдруг, как обвал, на нас хлынула музыка. Многопудовая, жестяная, могучая вокзальная музыка. И подавленные ею мы замолчали.